Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выступил с заключительной речью на первом всепартийном слете председателей первичных парткомов, который состоялся с 23 по 25 декабря. Ким Чен Ын остановился на том, что во время этого слета серьезно были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления первичных парткомов и всемирного повышения их боевой функции и роли. Он отметил: «На этом слете очередной раз осознали и подтвердили важность статуса и роли первичных организаций в партийной работе и ведении дела социализма. Также слет ярко показал незыблемую волю и решимость добиться всестороннего укрепления несокрушимой мощи и боевой силы нашей партии и форсировать строительство могучего социалистического государства путем повышения роли первичных парторганизаций». Ким Чен Ын выразил удовольствие тем, что слет проводился на должном уровне в соответствии с требованиями развития нашей партии и революции, и объявил свою глубокую благодарность участникам слета, всем членам партии и жителям страны, которые прилагали активные усилия для успешного проведения слета. Первый всепартийный слет председателей первичных парткомов, продолжал Ким Чен Ын, будет вписываться золотыми страницами в историю нашей партии, как знаменательный и торжественный слет, открывший прямую дорогу к развитию и укреплению нашей партии на основе кимрсенизма, кимчинризма и завершению дела социализма. Ким Чен Ын указывал: главная концепция этого слета – это достижение решающего поворота в борьбе за укрепление и развитие нашей партии и выполнение постановления 7-го партсъезда путем укрепления первичных парторганизаций в надежные несокрушимые отряды и всемирного повышения их боевой мощи. Всем председателям первичных парткомов следует вооружить себя мыслью слета и последовательно претворить ее в жизнь, чтобы добиться крутого подъема в партийной работе и строительстве могучего социалистического государства. Участники слета должны стать знаменосцами и авторитетными организаторами, открывающими путь вперед на всех участках строительства могучего социалистического государства. Таким образом, они должны добиться непрерывных успехов и сдвига своих единиц с тем же духом и пафосом, проявленным в дни 200-дневной трудовой вахты. Наш путь далекий, а задачи, которые мы должны выполнить, весьма грандиозные. В ходе борьбы, которая несет сложный характер из-за всяких препятствий и враждебных сил, наша партия верит в народные массы и опирается на них. Ким Чен Ын выразил большую надежду на первичные парторганизации и их председателей, которые претворяют в жизнь линию и курс партии путем правильной мобилизации неисчерпаемой мощи народных масс. Он выразил свою уверенность в том, что благодаря самоотверженной работе участников слета и всех председателей первичных парткомов будет достигнут новый поворот в укреплении и развитии нашей партии и строительстве могучего социалистического государства. Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын объявил слет закрытым.